Глава 15. А не пора ли на каникулы? Первое, что мы обнаружили, когда прибыли на место, кабинет директора оказался заперт. И такое случилось на моей памяти впервые. Тиа всегда здесь. Он бы ни за что не покинул свое рабочее место. Он настолько обязательный, что иногда даже тошно становится. Следующее, что меня удивило, так это печать на двери. Обычно такие ставят перед летними каникулами, когда преподаватели на длительное время покидают рабочие кабинеты, а студенты остаются на общественных началах. А так как остаются обычно должники да хулиганы, то дополнительная магическая защита на дверях никогда лишней не бывает. Стоп! Раз есть печать, то значит... Я цветисто выругалась на смеси тролльева и темно-эльфийского. Получилось не очень красиво по звучанию, зато образно и точно по смыслу. Крис, что-то не так? Все не так. Наш директор за тот час, пока я его не видела, успел куда-то слинять. Причем, судя по всему, далеко и надолго. И это в середине учебного года. Куда? Свете уставилась на меня так, словно я должна была следить за всеми перемещениями Тиа и не справилась с собственными обязанностями. Я всего лишь его знакомая, а не нянька. Если быть совсем уж откровенной, то именно он и был при мне нянькой, но никак не наоборот. Так, спокойнее, Криси. Начнем с самого начала. Ты сегодня видела директора? Видела. И тебе он показался странным? Да, он точно был чем-то сильно обеспокоен. Но ты, со свойственной тебе черствостью, не придала этому значения. Вернее, придала, да не то. Ты-то решила, что всему виной дуэль. Но, кажется, просчиталось. И, судя по всему, это было твоей основной ошибкой за сегодня. Боги, да куда мог деться взрослый маг? Он же и Таирис за последние 15 лет покидал лишь по поручению ассамблеи. Могли ли старые магистры его куда-то услать посреди учебного года? Маловероятно. Они не хуже меня знают, что тут все только на нем и держится. Как бы там ни было, но род Арвиши очень уважаемый. Хоть и считается ныне вымирающим. К сожалению, далеко не всем можно объяснить, что альвийская кровь в жилах наследника не играет особой роли. Ну и что будем делать? Как и директор, слиняем по-тихому? Или попытаемся уговорить Мегеру выписать разрешение на досрочное освобождение? Как-то кисло улыбнулась Свит. Кажется, ей происходящее нравилось не больше, чем мне самой. Я уже собиралась расписаться в своей полной беспомощности, как у нас обеих красными всполохами осветились магафоны. Вызов не просто срочный, аппарат сотрясался. Всего миг на недоуменное переглядывание, и вот мы со Свит одновременно касаемся кристаллов вызова. Эля. Вызов действительно шел сразу на две ветки. Причем Эля была вне себя от злости. Я убью Валя, если он ей хоть что-нибудь плохое сделал. Пока я придумывала всевозможные типы казни для наследника престола, Свити начала разговор. «Эль, что-то случилось?» – осторожно поинтересовалась она, явно опасаясь еще сильнее разозлить нимфу раздора. «Случилось! Он сбежал! Представляете, всего неделя до свадьбы, а он, не сказав мне ни слова, сбежал!» «Как сбежал? Это уже я!» Все-таки второй побег за день – это уже слишком, не находите? А если вспомнить обо всех предыдущих событиях, то уж очень насыщенный денек получается. Как-как? Ногами! В смысле, крыльями! Улетел он! Почти на грани истерики выдала Эля. Глаза у нее подозрительно увлажнились, да и всхлипывать она начала. Нет, Валь у меня точно дождется. Я ему Эльку отдала. Только под честное слово, что он ее никогда не бросит. А он? И вот после этого мне еще будут доказывать, что ответственные альвы существуют? Да не в этом мире! Подожди, подожди. Он точно тебе ничего не говорил? Ну, может, записку оставлял? Или передал с кем-нибудь о том, куда и зачем собирается? Свити была на редкость собранная и рациональная. Он не говорил. Он написал. Но лучше бы не писал. «Ну вот кто в такое поверит, а?» И снова в слезы. А ведь я ее ни разу за все время нашего знакомства в таком состоянии не видела. «А что написал-то?» – механически спросила я, растерявшись при виде чужих слез. Я совершенно не умею успокаивать рыдающих барышень, особенно заочно. Но не было у меня возможности этому научиться. Весь мой круг общения довольно длительное время состоял из бабули, Тиа и Свити. А никто из них тонкой душевной ориентации не страдает. Зато цинизма и яда в них хватит, чтобы армию нежити сначала свести с ума, а затем и упокоить. Что написал? Что написал? А ты полюбуйся! Вот! И Эля, яростно вытерев кулачком слезу, продемонстрировала нам исписанный листок бумаги. Вообще-то, магафон для подобных демонстраций не приспособлен, а потому буквы выглядели нечеткими и расплывались. Свити, убедившись, что расшифровке на расстоянии записка не поддается, тоном сотрудника отдела магического правопорядка при допросе потерпевшего уточнила: «А не могла ли ты вкратце пересказать?» И Эля подчинилась. Вот она, сила убеждения. Жаль, что я в качестве специализации не выбрала закон, но Ба уж очень настаивала на политологии и управлении, а я просто не смогла ей отказать в этой маленькой просьбе. Тем более сама уже как-то привыкла вращаться в высших кругах. Пересказать? Это я мигом. Тут даже особо напрягаться не придется. Здесь написано. Гневно потрясая листком, произнесла Эля, что сестру Валя похитил дракон. И он, весь такой из себя герой, бросился ее спасать. Ну, помимо этого, он еще много говорит о том, какая я у него терпеливая и понимающая. А под конец заверение вечной любви и обещание вернуться к свадьбе. И как вам это? Ох. Я невольно открыла глаза и посмотрела на опечатанную дверь в кабинет директора. Кажется, я начинаю кое-что понимать. Нет, вы представляете? Это же надо было такое придумать. И сестра, и дракон. Да в Айленте никогда драконов не водилось. Да и какая у него может быть сестра? Продолжала распаляться Эля, но я ее прервала, негромко произнеся: единокровная. Что? Обе мои подруги синхронно посмотрели на меня. Единокровная, говорю, у него сестра. У них отец общий. А ты откуда знаешь? Он даже мне не рассказывал. Эля явно была удивлена подобным поворотом событий. Да, наверное, просто к слову не приходилось. А я узнала об этом, когда спросила, что их связывает Тиа. А вот Валь тогда и ответил, что у них сестра общая. В смысле, Валю она по отцу родная, а Тиа по матери. И раз уж лорд-директор тоже исчез, думаю, Эль, дракон тоже настоящий. И тишина. Все молча переваривают полученную информацию. А я мысленно уже оставляю план побега. А почему бы и нет? Разве можно этих альвов неразумных без помощи оставлять? Они ведь там таких дел наворотят, что Айлет еще столетие лихорадить будет. В общем, придумав себе оправдание, я сразу же посмотрела на подруг. Девушки, а никто не желает прогуляться со мной до моего имения? А то земли-то мне пожаловали, но я ни разу еще не появлялась в поместье. Это ты сейчас о том самом имени, которое рядом с родовыми землями Арвиша? Свити сразу просекла, о чем я говорю. Именно. Надо же убедиться, что никакой дракон не вредительствует на моей территории. Заодно и с соседями познакомиться не помешало бы. Я заговорщицки улыбнулась Элли. Разумеется, меня поняли верно. А как же иначе? Покинутые дамы всегда друг друга поймут, особенно если им по пути. Тогда решено. Собираем вещи и к ближайшему порталу, подвела итог нашей беседы с Витти. Кстати, Эль, забеги в рекпалату, узнай координаты Крискиного поместья, а то ведь с нее станется и таких элементарных данных не иметь. Я смутилась, ибо действительно еще не появлялась в регистрационной палате и не интересовалась своими новыми землями. Но есть и есть. Я ж не знала, что мне так скоро придется о них вспоминать. Ясно. Сделаем. До встречи, дамы. И Эля отключилась. Я, чуть тряхнув головой, чтобы собрать все разбежавшиеся мысли в кучу, посмотрела на Свити. Выглядела она в этот момент до нельзя оптимистично, почти радостно. Интересно, она о драконе вблизи моих земель слышала или считает все это увеселительной поездкой? Хватит стоять, Крис, а то вдруг спугнут. Ты только представь, настоящий дракон. Может, даже удастся на нем покататься. Как думаешь? Я лишь обреченно вздохнула. ее уже не изменить. Да и нужно ли это делать? Кстати, Крис, ты ведь не будешь возражать, если я приглашу с нами Рыжа и Йолу? Поймав мой недоуменный взгляд, она зачастила. Ну, Констант давно мечтал посмотреть на драконов в их естественной среде обитания, а Йолу я просто не могу оставить тут одну. Снежа далеко не самый лучший друг для нашей темной леди. Да бери ты кого хочешь, хоть весь институт, только оплачивать телепорт им ты будешь сама. Разумеется. Еще ты ведь понимаешь, что если Рыж и Йола будут с нами, то и Миг вероятнее всего. Свит, я сказала, бери всех. Будет хоть чем дракона кормить на первых порах. Свити, разумеется, рассмеялась, решив, что я так пошутила. А ведь в тот момент я была абсолютно серьезна. Да. Вот ведь как знала, что день, начавшийся так интересно, подкинет мне какой-нибудь особенный сюрприз. Забегая вперед, скажу, как Свити предполагала, Рыж согласился сразу же, как услышал о цели нашего путешествия. Еще бы он не согласился, такое поле для его романтически настроенной натуры. Целое имение мужей, еще не знакомых с нашим влюбчивым мальчиком, а значит и не приглядывающих за своими женами-дочерьми с нужным вниманием. Йола помялась для приличия, но когда моя подруга сообщила ей, что мы и Мика прихватим за компанию, в общем, темная сдалась удивительно быстро. Разумеется, к Йоле тут же присоединились и Дроу, правда, сильно урезанным составом. Дэй ехать куда бы то ни было отказался. А Мрак с ним был солидарен. Ну а Снежа, она всегда была малость оторвана от коллектива, так что сама виновата. Пошла бы с нами, может, все бы и обошлось. А так... Нет, я ни в коем случае не злопамятная, просто добрая очень. Да и Мрака жалко. Он же здесь почти один остается, да еще вызвался нам прикрытие организовать. Короче, таких героев надо всячески поощрять. Да и Снеже давно пора остепениться, а то на снулую рыбу уже похоже стало. Я, конечно, понимаю, стихийнице ее профиля сложно быть другой, но хоть попытаться-то можно. Вот теперь пусть и пытается. Принудительно. Итак, территорию института мы покинули всемиром, даже приблизительно еще не представляя, что нас ждет, но уже радуясь такой внезапной свободе, ну и приключениям, куда ж без них.